2. РСФСР. Нежнин. Апрель 1932 года. Вчера на консилиуме врачи наконец решили, что на него все-таки подействовала терапия, и уже сегодня утром в его палате появилась санитарка Ольга Сергеевна. Дородная женщина с плотно убранными под белую косынку волосами и доброй улыбкой. Под левой мышкой она несла таз, а в правой руке – кувшин с горячей водой. Из кармана ее форменного фартука торчали ножницы и расческа, а через плечо висело полотенце. Следом за ней вошел санитар, имени которого Владимир не знал, но похож был тот на его лучшего друга Ивана. Такой же громила с четкими, словно стамеской вырезанными чертами лица. Он внес и поставил на подоконник зеркало. Владимир посмотрел в него и грустно улыбнулся. Из отражения на него смотрел старик. Если бы не знал своего возраста, то точно дал ему не меньше 70. Он отметил глубокие морщины вокруг запавших, потерявших бывшую яркую голубизну глаз, длинные нечесанные волосы, уже почти полностью седые, и сутулое сухое тело. Только кожа была светлой, почти белой, как стены здесь. Ничего не осталось от того молодого мужчины, каким он попал в эти стены. «Присядьте, я вам помогу», – произнесла санитарка, и Владимир покорно уселся на стул у подоконника, на котором рядом с зеркалом уже стоял кувшин с водой. На пол перед Владимиром она поставила таз и попросила наклониться над ним. Он наклонился и терпеливо ждал, пока ему обрежут все лохмы и вымоют голову, и молчал, не отвечая на вопросы Ольги Сергеевны, оставляя за ней право сделать так, как ей кажется правильным. После Владимиру принесли чистую одежду, выцветшую пахшую хлоркой пижаму, теплые вязаные носки, бурки, шапку и телогрейку, и вывели в сквер при клинике. «Врач велел гулять, дышать воздухом», — пояснил громила-санитар, который шел следом. В сквере было много людей. Кого-то Владимир помнил, кого-то видел впервые, но почти все вели себя отрешенно, словно впервые вышли на свет и до сих пор не могли понять, где находятся. Они крутили головами, останавливали проходящих мимо и задавали им вопросы, кидались туда, где под еще не стаявшим снегом должны были быть газоны, заставляя присматривающих за ними санитаров срываться и возвращать их на очищенные тротуары. Владимир прошел по аллее, осторожно ступая по хрустящей под подошвами ледяной корке. Дошел до пустой, одиноко стоящей под раскидистой елью скамейки, аккуратно очистил ее, сел и закрыл глаза. Перед внутренним взором тут же появились воспоминания о дальнем путешествии, из которого он привез только одно исполненное желание.